Когда преподобная мать была чем-то недовольна, она трижды соединяла перед собой мизинцы обеих рук, прижимая остальные пальцы к ладоням. Когда Лючия медленно делала порученную ей работу, преподобная мать касала своей правой ладонью левого плеча. Чтобы выразить Лючии свой упрек, она начинала всеми пальцами чесать себе щеку возле правого уха сверху вниз. «Боже мой!» — думала Лючия. «Можно подумать, что у нее вши». Они уже дошли до часовни. Монахини безмолвно молились. Но сестра Лючия думала о чем-то более важном, чем Бог. «Через пару месяцев, когда полиция перестанет меня искать, я сбегу из этого дурдома». По окончании утренней службы Лючия вместе с другими монахинями направлялась в трапезную, ежедневно тайком нарушая установленные правила тем, что разглядывала их лица. Это было ее единственным развлечением. Ей казалось невероятным даже думать о том, что ни одна из сестер не знала, как выглядят другие. Лица монахинь ее завораживали. Среди них были и старые, и молодые, и прелестные, и уродливые. Она не могла понять, почему все они казались такими счастливыми. Ее особенно привлекли три лица. Одно принадлежало сестре Терезе, женщине, которой на вид было за 50. Она была далеко не красавицей, но присущая ей некая одухотворенность наделяла ее почти сверхъестественным обаянием. Казалось, она постоянно внутренне улыбалась, словно знала какую-то волшебную тайну. Другой, восхищавшей Лючию монахиней, была сестра Грасиела, женщина потрясающей красоты, лет 30, со смуглой кожей, тонкими чертами лица и большими блестящими черными глазами. «Она могла бы быть кинозвездой», — думала Лючия. «Но кто она? Зачем она хоронит себя в этой дыре?» Третью, вызывавшую у Лючии интерес монахиню, голубоглазую, со светлыми бровями и ресницами, звали сестра Миган. У нее было свежее открытое лицо, и на вид ей было около 30. Что она делает здесь? Что все эти женщины делают здесь? Сидят взаперти в этих стенах, в этих крохотных клетушках, едят паршивую еду, молятся по 8 часов, занимаются изнурительной работой, не имея возможности как следует выспаться. Должно быть, они ненормальные, все, без исключения. Ее положение было несравненно лучше, потому что им всем суждено было торчать здесь до конца жизни, а она выберется отсюда через каких-нибудь пару месяцев, пусть даже через 3, думала Лючия. «Лучше, чем здесь. Нигде не спрячешься. Глупо было бы убегать раньше времени. Через несколько месяцев полиция перестанет меня разыскивать. Когда я сбегу отсюда и выручу из Швейцарии свои деньги, я, может быть, напишу об этом гиблом месте книгу». Несколько дней назад преподобная мать послала сестру Лючию в канцелярию за какой-то бумажкой. Воспользовавшись случаем, Лючия решила взглянуть на хранившиеся там документы, и, к несчастью, ее застали на месте преступления. «Ты принесешь покаяние самобичеванием», — показала ей знаком настоятельница Беттина. «Да, светлейшая», — тоже знаком ответила ей сестра Лючия, кротко склонив голову. Она вернулась в свою келью, и минутами позже, проходившим по коридору монахиням, были слышны страшные удары кнута со свистом, рассекавшего воздух, повторявшиеся вновь и вновь. Они, конечно, не догадывались, что сестра Лючия хлестала постель. Возможно, такое удовольствие и усмиряет плоть, но только не мою, думала она. В трапезной 40 монахинь рассаживались за два длинных стола. Цистерцианская еда была исключительно вегетарианской. Мясо было запрещено, поскольку его жаждала плоть. Задолго до рассвета подавалась чашка чая или кофе с несколькими сухариками. Прием основной пищи, состоявшей из жиденького супа, горстки овощей и время от времени кусочка какого-нибудь фрукта, происходил в 11 часов ночи. «Мы здесь не для ублажения собственной плоти, но для ублажения Господа», — сказала преподобная мать Лючии. «Даже моя кошка не стала бы есть такой завтрак», — думала сестра Лючия. «Я здесь всего 2 месяца, а потеряла уже по меньшей мере 5 килограммов. Прямо как на курорте, придуманном Богом». По окончании завтрака 2 монахини принесли лохани для мытья посуды и устанавливали их на противоположных концах стола. Сидевшие за столом сестры начинали передавать свои тарелки той сестре, возле которой стояла лохань. Вымыв каждую тарелку, она вытирала ее полотенцем и возвращала владелице. Вода от мытья становилась темной и жирной. «И так они собираются прожить всю жизнь», — с отвращением думала сестра Лючия. «Ну да ладно, не в моем положении жаловаться. Это уж наверняка лучше, чем пожизненное заключение». За сигарету она отдала бы все, что угодно, даже свою бессмертную душу. В полукилометре от тихой обители 2 дюжины тщательно отобранных из группы специального назначения Гоя людей во главе с полковником Акокой готовились к нападению на монастырь.